Иван Дорн, «Стыцамен». Не надо стесняться. К началу 2010-х российская поп-музыка превратилась в объект ностальгии. Ее прошлое было прекрасно именно потому, что настоящее было отнюдь невеликолепно. На поле, выжженном форматами и творческой инерцией, только иногда пробивались какие-то многообещающие ростки. Да и те зачастую в итоге встраивались в общую систему. И тут появился Иван Дорн. Как часто бывает в таких случаях, эта история началась с бунта. Участник вполне традиционного украинского продюсерского проекта «Пара нормальных», Дорн взбрыкнул и решил, что хочет чего-то поинтереснее. «Стыцамен» был не первой его песней, появившейся на радарах. Одна за одной в эфиры проникали «Бигуди», «Северное сияние», «Тем более», «Так сильно». И во всех звучали «Новое время», «Космополитичный грув», «Живое удовольствие от процесса». Подход к поп-песне не как к просчитанной системе, а как к открытой к мыслям, чувствам и звукам форме. «Стыцамен» не был первым, но четче всего артикулировал ощущение от музыки Дорна. Это был именно что праздничный бит, который именно что как надо играет. Песни, которые одинаково удачно звучали со сцены и на пикнике афиши, и на фестивале Европы Плюс. Ну и да, не надо стесняться, потому что для стыда уже нет повода. За отсутствием других кандидатур, Дорна быстро и единодушно провозгласили поп-мессией. Человеком, который сделает русскоязычную поп-музыку, если не снова великой, то снова модной. Надо сказать, что певец сумел пронести этот крест и, покорив систему, довольно быстро стал ее ломать. Устроил на премии Муз-ТВ перформанс с бейслайн-хаусом «Невоспитанный», в котором не было даже припева. Сочинял песни-сценарии вроде «Номер 23». Пробовал себя во всех жанрах. Читал рэп в сериале «Чики». В каждой концертной программе менял состав и аранжировки привычных песен. Ездил в Америку и в Африку. Но не чтобы их завоевать, а просто потому, что это интересно. И все это сходило ему с рук. То, что Дорн остался своим и для России, и для Украины, даже после того, как две страны с оружием в руках поделили практически все остальное, еще одна надежда на то, что музыка все-таки сильнее войны. Иван Дорн. Певец, автор песни. Мне кажется, что Иван Дорн – это такой нулевой пациент современной русскоязычной поп-музыки. Класс. Это в том смысле, как в современном русском роке Земфира была нулевым пациентом? Пожалуй. И Лагутенко. Супер. Мне нравится такой хэштег. И начался этот нулевой пациент с песни «Стыцамен», на которую вы, кажется, поначалу даже ставки не делали, а видели первым хитом «Так сильно». Не совсем так. «Стыцамен» был, мы даже сняли клип, но клип был до того ужасный, что я его никуда не выставил. Ну, тупой был клип, не манил ничем. Я разочаровался в нем. Ну и песня сама собой как-то отодвинулась. Клип этот мы, кстати, выложили пару лет назад. Назвали найденной версией. Его догнала современная конъюнктура. Там такой трешняк смешной. Но тогда, в самом начале, в моде было что-то стильное, серьезно поданное. Поэтому «Стыцамена» мы отложили и решили делать «Так сильно». Сняли клип в Турции на него с братьями Мисюра. Им понравилось, мне понравилось. Они говорят: «Слушай, у тебя какие еще песни есть? Дай послушать». Послушали, Дим Мисюра выбрал «Стыцамена» и предложил снять клип бесплатно, без гонорара. Я сказал: давайте пробуем, конечно. Ну и тогда вот получился этот клип с костюмами и значками советскими. То есть Дима своим выбором предопределил ход событий. А сама песня как возникла? Мы сидели в квартире Ромы Бестселлера на Вербицкого 21 в Киеве. Причем он снимал ее с рэпером Леоном, помогал ему делать материал. И мы, конечно, очень сильно мешали ему спать. В тот момент, когда мы начали писать «Стыцамена», во мне назрел этот органный бас после «Nightcrawler», с которых я слушал еще в детстве, в школе. Я всегда пытался что-то такое внести в свою музыку, но все как-то не получалось. А с Ромой и Пахой, Паха там диджеем-музыкантом, который много со мной выступал, получилось. Причем Рома в какой-то момент, когда мы собирали песню, говорит: «Так, ребята, я пойду посплю пока, давайте вы сами пособирайте». Он вообще как-то поровнее дышал к «Стыцамену», чем мы с Пахой. То есть я шел вот от этого басового звука. Дальше Рома нам помог накидать биточек, мы расставили с Пахой по форме, И потом Рома с утра доделал всякие финтифлюшечки. Но на тот момент песня существовала на тарабарском языке. И существовала она так, пока мы не поехали в Севастополь на один из первых наших открытых концертов в Украине, в клуб «Цепелин». Причем люди туда пришли, конечно, скорее просто в клуб потусоваться, чем на мой концерт. Человек 100. Это было, конечно, смешно. Ну, «Стецемен» тогда не зашел, как и вся программа. Но текст пришлось все-таки сочинить. Ну да, чтобы программа была подлиннее, прямо перед саундчеком. Я думаю, ладно, заморачиваться не буду, буду писать то, что лезет в голову. Ну тогда и появилась вот эта фраза «не надо стесняться». Я от нее оттолкнулся и сделал все остальное. То есть песня не то чтобы на основе реальных событий. Ну как сказать, все равно она же как-то зрела во мне. Я знаю, откуда это все пошло. Когда я в школе учился, я диджеил в одном месте на танцплощадке. Это город Славутич, начало нулевых. Мы делили 3 часа на двоих с другим диджеем. Он был постарше, вернулся из армии, назывался Диджей Уайт. И он играл более классную музыку, чем я. Более современную, модную. Те же Night Crawlers, какой-то гаражик. Такое что-то модненькое, непонятное всем остальным. За что я ему дико благодарен, кстати, потому что он в итоге меня всем этим вдохновил и воспитал. Я каждый раз слушал 1,5 часа его сет, он играл крутую музыку, классно сводил, но никто не танцевал, все сидели по углам. А потом становился я, играл дичайшую попсу. Верку Сердючку, Ирину Белык, Снэп, Оникс, Мистера Креда, Юлю Савичеву. И все аж бегом залетали на танцпол. Сразу собирался народ. Вау, дискач. Ну вот, наверное, воспоминание об этой ситуации вылилось в текст Стецемена. А вы играли такую музыку, потому что нравилось? Или потому что хотелось, чтобы люди танцевали? Второе. Мне нужно было раскачивать зал. Я шел у них на поводу. Они мной управляли. Интересно, что сейчас-то у вас другая стратегия. Прикинь, да. То есть я прошел школу этого диджея и начал делать все так, как он делал раньше. Давайте к Стецемену вернемся. Ну, про «не надо стесняться» — это понятно. А вот строчка «жарю ультрамальвин» — это вообще про что? Мы играли всегда в игры разные. Ну, знаете, игру «Шапка», где слова объясняют. Я всегда писал какие-то слова, которые сочинял. Допустим, «киносемки». Понял? Не киносъемки, а киносемки. Вместо «ночного патруля» какой-нибудь «ночной патрон». В общем, что-то несовместимое, но при этом работающее. И решил применить этот принцип здесь. «Ультрамарин» же был у Носкова в песне «Паранойя». Ну, еще где-то. Ну, модненькое слово. Надо было его переделать как-то. Я придумал «ультрамальвин», получая максимальное удовольствие от этого процесса ребячества. Мне кажется, песня так сработала во многом благодаря вот этому начальному сэмплу. И откуда он взялся? Мы пытались придумать какую-то партию вокальную, и она мне не нравилась. Я говорю, давайте что-то с ней сделаем. Может быть, сделаем повыше, превратим в инструмент. И Рома такой хоп-хоп, поднял тональность, порезал, получилось прикольно. Ну и в итоге из той партии получилась отдельная инструментальная дорожка вот с этим сэмплом. Карьерно вы вообще в каком состоянии находились, когда весь этот творческий процесс происходил? Ну, пара нормальных кончилась. Я аккумулировал силы, чтобы всем все доказать, с кем я не стал сотрудничать. Я же с разными людьми встречался, было много вариантов. Дима Климашенко, Мама Мьюзик, Потап. С кем-то мы даже доходили до стадии чтения контрактов. А параллельно у меня были друзья, которые говорили: «Чувак, что ты куда-то лезешь? У тебя есть опыт большой, у тебя есть связи. Музыкальных редакторов знаешь, попробуй сам сначала. Нахрен тебе куда-то идти? Ты же нормально все делаешь. Мы в тебя верим, если что, поможем тебе. Зачем тебе опять в кабалу лезть?» Я думал, ну да. Но все равно успел 3 месяца поработать с Юрием Бардашем. Причем мы ничего не подписывали, просто пожали друг другу руки и начали работать. Но когда он полез в аранжировку «Тем более», я понял, что все-таки нет. Просто не был готов к тому, чтобы продюсер лез в музыку. Так что мы стопнулись, даже немножко повздорили. Ну, быстро начали опять офигенно общаться и до сих пор общаемся. Он мне даже потом отдал песню, которую мне купил. Сказал: «Чувак, никто кроме тебя ее спеть не может, забирай». Это была песня «Целовать другого». В общем, как раз когда мы делали Стецемена, мы с Бардашем только разошлись. Была зима, мы сидели на Вербицкого, и Рома мне говорил: «Чувак, нам нужно сделать какой-то формат, потому что это на радио не возьмут». Вообще, Рома у нас был сам прошаренный, он уже много кому делал треки, был топовым саунд-продюсером. И он садился и говорил: «Смотрите, вот тут длинновато, на, покороче», ну и все такое. Я ему говорю: «Ром, подожди, давай же просто сделаем, чтобы нас перло. Не возьмут на радио, ну не возьмут на радио. У нас есть другие песни, которые возьмут. Ну, вот так мы сделали Стэтсмена, абсолютно свободно, не стесняясь. Я был уверен, что все будет классно. Я не знаю почему, но у меня была абсолютная уверенность, что надо идти против системы. Насчет системы. Когда мы делали номер афиши про историю поп-музыки в 2011 году, он заканчивался такими словами. «Я за честную музыку, за честный креатив. Я хочу стать светочем шоу-бизнеса, человеком, который разрушит гегемонию эстрадной попсы и создаст попсу профессиональную, модную, не попсу, а именно поп-музыку». «Вау!» — и сказал Топотап. «Серьезно?» «Да. В итоге, кажется, так и произошло. Только сделал это другой человек, не Потап, а вы». У нас была такая история с Потапом, когда я к нему приходил договариваться о продюсировании. Но он сказал: «Чувак, смотри, ты понимаешь, я прошел всю эту историю, надо делать немного по-другому. Поверь мне, моему опыту, я съел на этом очень большую собаку. Ну не произойдет чудо, я тебе отвечаю». Я ответил: «Хорошо, давай я возьму это все как челлендж. Докажу сам себе, что у меня ничего не получится, и приду тогда к тебе с распростертыми объятиями». И не пришел. А Потап через какое-то время сказал: «Чувак, ты был прав, я забираю свои слова обратно». Мне было очень приятно. Зачем вам вообще было делать что-то самому? Вы же в рамках пары нормальных комфортно в предыдущей системе существовали. Абсолютно. Существовали по принципам системы, даже нормально прокормились. Были хиты, которые принесли нам славу в Украине и даже немножечко в России. Более того, я прагматично тогда подходил к этому вопросу. То есть я написал второй альбом «Пары нормальных», желая быть популярным. Я точно понимал, что может зацепить, а что может не зацепить, и то, что не может, смело вычеркивал. Даже если мне это нравилось больше. Я к тому времени уже наелся пустот напротив сцены, когда мы выступаем, мне это не нравилось. В общем, система была достаточно кондовая по своей сути. Были понятные принципы хитовости. Реально, я не могу их озвучить, но я их понимаю. Сильно выделяющиеся ноты, легко запоминающийся мотив, аккорды чуть попроще, звуки какие-то конъюнктурные. Ну, я, конечно, вводил потихоньку ровную бочку, она работала. То есть, не настолько уж прагматично ко всему этому относился. И все равно в тот момент важнее всего были слава и деньги. Я какой-то более высокой миссии, о культ просвете, социальной ответственности я не задумывался вообще. Но мои решения были достаточно свежими, потому что у меня был богатый музыкальный мир, я слушал много разной музыки. Плюс понимал, что у меня какая-то своя мелодика, на которую все реагируют. С тех пор, как пел что-то под гитару в школе или в институте. Но я хотел, чтобы все шло еще круче, и чтобы я делал это сам. Все-таки половина материала, пара нормальных, была куплена, и мы немного страдали от этого. Хотелось самому все за себя решать, и музыкально, и административно. Хотя в итоге я с тех пор сам так и не был. Сначала появился Рома, который мои песни через себя пропускал, потом по хатам. В итоге я себя как единицу не рассматривал, потому что это неудобно. Мне нужен партнер. И моя дарнобанда – это очень ценная и важная часть моей истории. Без нее все наверняка было бы намного сложнее и куда менее успешно. У меня получилось из каждого вытянуть то, что мне нужно, в таком продюсерском смысле. У Ромки получается всякие модненькие штучки делать. У Пахи охерительный бит. Я вношу гармонию, мелодию, ну и поехали. Хоп, берем какой-то классный сэмпл из Apache Crew, я прихожу с гармонией, Рома играет классные штучки на гитаре, дописывает какую-то моднявочку, ну и получилось «Северное сияние». Абсолютно такая система была в каждой песне альбома «Кондорн». Мы просто купались в этой энергии. Так получилось что-то, что было под стать конъюнктуре, но все равно было свеженькое, трансеттерское. Как раз за счет Стэтсмена. Потому что все остальное было очень даже... Ну, хотя я был первым, кто начал с хуем во рту петь. Вы любите это выражение? Ну, так проще всего объяснить. Так что, когда будете у Скриптонита брать интервью, напомните ему об этом. Это было сознательное решение петь именно вот так? Да, я слушал свои песни и понимал, что мне не нравится, как я на русском звучу. Да и кроме того, песни-то зачастую сочинялись не на русском, а на вот этом тарабарском. Такой йогурт-лэнгвич предшествовал любому тексту. Был просто фанатический набросок, под который подделывался русский текст. Ну и в результате получилась вот такая манера, и она сработала. Когда вы поняли, что она сработала? Когда Стэтсмен взлетел? Осенью 2011 мы попали на российские телеканалы, и у нас все пошло и в России, и в Украине. Потому что тогда была такая ситуевина. Если ты становишься популярен в России, то и в Украине начнут на тебя обращать внимание. Так было с Quest Pistols, с той же Сердючкой, еще с кем-то. При этом вы попали в довольно специфический контекст. Первый ваш концерт, который я посетил, был в клубе «Рай». То есть такой поздний гламур с налетом классической эстрадности. И кажется, этот контекст вам быстро разонравился. Ну, мы поначалу искали свое место, выступали вообще везде, где приглашали. Ну да, конечно. Почему я, собственно, и повернулся, и сделал совсем другой второй альбом, я понял, что это не моя аудитория. Мне нравилось, что я вот такой популярный, меня это успокаивало. Я как бы прощал себе нахождение в такого рода заведении. Но смотреть на такую аудиторию не всегда было приятно. Это всегда была битва, схватка. Во-первых, они ждут одного трека. Во-вторых, они все на пафосе, все на деловом, все на предвзятом. В Москве вообще тише всего встречали нас, типа статус не позволяет громко хлопать или кричать. Я подумал, что мне не нравится такая ситуация. Кажется очевидным, что новое поколение музыкантов, которое в некотором смысле с вас началось, какие-то совсем другие люди, чем 90-е и 2000-е в поп-музыке. Ну, 2000-е – это вообще период застоя, мне кажется. Ну, такой промежуточный период. То есть 90-е – это модерн, наверное, нулевые – постмодерн, потом начался метамодерн. Хотя я не все свои песни отношу к метамодернизму. Вот Антоха МС больше метамодернизм, чем я. Но я считаю, что в моем творчестве метамодерн тогда уже все равно просматривался. Что конкретно вы имеете в виду? Уход в искренность, в собственное нутро, поиск глубины именно там. Сочетание доселе несочетаемого. Ну, принцип подхода к ритмике. И откуда это взялось? Не у вас лично, а у целого поколения. Знаете, мне раньше журналисты часто задавали вопрос, почему так все хреново в российской и украинской музыке? А теперь вообще перестали. Для всех стало очевидно, что произошел рост, поменялся какой-то принцип творческий. Все стали искренними, натуральными, перестали бояться делать по-своему. Я думаю, это в первую очередь заслуга интернета. Само разнообразие того, что мы сейчас можем услышать вокруг, породило в нас новый менталитет, готовый на свежие решения. Да и то, что происходило в 2000-е, уже вызывало отвращение и как раз порождало желание этого нового. Я однажды давно еще в какой-то гостинице встретил артиста Никиту. Мы разговорились, я ему поставил старые треки, он сказал: «Ваня, давай делай, упускай, России нужен новый герой». Да, так и было. Они говорят: «Вот есть Дима, Билан, Лазарев и больше никого, нужны новые лица». Я тогда не поверил, что это возможно, но именно так и произошло. Все созрели, оголодали, музыка стала свободнее. Метамодернизм развился в современном искусстве и перешел в музыку, ну и возникло новое поколение. Даже оскорбительное слово «попса» исчезло. Вам приходилось с ним сталкиваться, кстати? Да. Это то, почему я начал писать другой материал. Я не хотел быть попсой. Для меня это действительно было оскорбительно. Но потом это исчезло. Я понял, что не стоит париться. Хотя, знаете, что сильно подпортило мою репутацию? Ремикс на «Бигуди» Магнита и Слайдера. Мы же тогда не имели опыта, всем разрешали, берите, переделывайте. Ну, они его сделали, я его услышал в итоге в Турции и прозрел. Оригинал «Бигуди» все-таки потоньше, а тут... В общем, те, кто готов был нас принять, в этот момент начали считать нас говном из каждого утюга. Причем этот ремикс до сих пор играет. Да, я слышал «Такси» недавно. Я его искренне ненавижу. Меня однажды просили сделать плейлист самых моих нелюбимых песен, и я его туда вставил. Он поставил на меня этот ярлык «попса». И я с этим ярлыком начал бороться. Еще тогда же был уход по хатам из живого состава. Он сказал: «Чуваки, я что-то не очень хочу, меня пацаны во дворе не поймут. Давайте будем песни писать вместе, все такое, но выступать я не хочу». Я подумал: «Вау, мы на пике. Карьера, куча концертов. А ему важнее уважение своих, чем выступать, зарабатывать деньги». Ну ведь это действительно важно, уважение. Тогда я задумался: а мне кто важен? А на кого я бы хотел ориентироваться? И понял, что мне бы хотелось, чтобы обо мне хорошо говорили музыкальные критики. А еще сам Паха и его парни. Ну, то есть я придумал себе аудиторию и начал делать для нее. Ну, то есть для себя, зная, что ей понравится. И это привело к альбому «Рэн Дорн». И к выступлению на премии Муз-ТВ с невоспитанным. Да, мы пошли и сказали, у нас будут свои условия. Мы делали этот свет, я сам его режиссировал. Канал шел у нас на поводу, мы им были важны. Кстати говоря, после этого же выступления мы с ним поссорились. Тогда, я помню, журналист-промоутер Саша Вареница нас похвалил в том смысле, что все-таки есть хаос-музыка на постсоветском пространстве. Мы обрадовались, что хоть кто-то это заценил. Потому что в комментариях на YouTube был сплошной пиздец. «Ой, наркоманы, Дорн, что ты принимаешь?» и так далее. А, мы-то приехали после Лондона, после андеграундных клубов, где мы послушали всю эту новую музыку, диджея Рашада и так далее. Вы говорили, что поначалу не думали про культ просвет и социальную ответственность. Но теперь-то явно думаете. Одна мастерская чего стоит? Мастерская. Лейбл и культурное пространство, которое Дорн создал, чтобы находить и продвигать интересных молодых музыкантов. Среди выходцев мастерской – Крим Сода и Константин. Когда мы писали альбом «Ран Дорн», появился новый смысл. Люди начали реагировать по-другому. «Ты такую интересную штуку несешь, я прям жизнь полюбил, я заново писать начал. Я вдохновился, нарисовал эту картину, вообще хочется жить». Я подумал, вау, как круто. Реально социально полезным оказался. Это было одно из самых потрясающих ощущений, что я испытывал. То есть получается, что я не гедонист, а... Утилитарист. Утилитарист во мне проснулся. Я понял, что моя музыка обогащает. Да, она заставляет немного поломать голову, но с какого-то момента она становится твоим новым уровнем и повышает готовность воспринимать что-то более сложное. И я решил, что это и хочу делать. Повышать качество музыки и готовность воспринимать это качество. И по мере того, как я этим занимался, я начал в самые разные сферы выходить с какими-то подобными посылами, культурными, социальными. Вы экологическую историю имеете в виду? Я очень порадовался, когда вы вписались в экопроект «Грядущий мир» музея «Гараж», потому что про изменение климата в России и Украине ведь очень мало говорят. Я вписался после того, как начал становиться ближе к природе, возвращаться к ней. Она выпала из моей жизни, когда я переехал в мегаполис. Ну, парки, какие-то редкие выезды на природу, но это не в счет. А потом мой возраст начал приближаться к 30, у меня появилось много ответственности. Тут и мастерская, и карьера, и близкие, и дети. Эта ответственность не давала мне покоя, я не мог спать нормально. И понял, что хочу уйти просто на месяц куда-то в поход. Ну и поехал. Началась природа, начались палатки, я везде видел мусор, везде. Я раньше не обращал на это внимания, тут... Ну, начал читать что-то в интернете про это. История с глобальным потеплением меня тоже очень сильно трогает. Мне нравится смена сезонов во всей их полноте. Я помню, в Славутиче осень была осенью, дождливая, золотистая. Зимой снег от декабря до марта, потом весна. А сейчас что? До февраля снега ждешь. Что за хуйня? Вот все это накопилось, я понял, что надо брать на себя ответственность. Началось все со стихотворений таких пропагандистских со сцены, типа давайте что-то делать. Потом какие-то люди начали присоединяться. Проект рекламного агентства Бибидо с птицами. Потом гараж, ну и закружилось. Сейчас уже звонят банки и говорят, вот у нас есть 6 миллионов пластиковых карточек, давайте придумаем, что из них сделать полезного. Это ведь все политическая история на самом деле. А у вас же были в карьере моменты, когда политика вам всерьез мешала, когда вы оказывались в этом разломе между Россией и Украиной? Да я до сих пор в нем оказываюсь на самом деле. Убираюсь в Тимирязевском парке, выступаю с Андреем Саном из групп «Пятница» и «Сансей» в Москве. Обязательно пишу что-нибудь не очень хорошее. Но я же не обращаю внимания, это просто насквозь проходит. Раньше у нас не было яиц просто, чтобы не реагировать. А сейчас уже все понимают, что мы дальше этой истории. Мы независимы, мы творим свою политику. Социальную, экологическую. Нас уже просто так не сломать. Интервью брал Александр Горбачев в 2019 году. Роман Мясников. Роман-бестселлер. Саунд-продюсер. Как вы вообще попали в шоу-бизнес? Я жил в Харькове, работал на хип-хоп-студиях звукозаписи разных. У меня был друг, творчество которого выходило за рамки хип-хопа. Он был талантливым поэтом, писал классные стихи на украинском, на русском. Это был тот случай, когда он произносит всего лишь строчку из четырех слов, а у тебя целый фильм в голове сразу лепится. Мы начали писать песни для других. Сначала это были местные обеспеченные девочки. Друг так и не прославился. Дело в том, что он умер еще в 2009-м. А тогда, в самом начале, у меня появилась возможность познакомить его как поэта-песенника с Юрием Никитиным, продюсером «Сердючки», «Никита», «Авиатор», «Ирины Белых» и так далее. А меня уже потянули, чтобы я писал музыку. Для Никитина мы сделали много всего. Первая песня какая была? «Машина» группы «Никита». Это была первая серьезная работа, которая произвела определенный резонанс в киевском шоу-бизнесе. Я поехал на одно мероприятие, там тусили все абсолютно. В частности, Дима Климашенко, саунд-продюсер очень крутой, который писал «Тинни Король», «Джамали», много кому. Я ему рассказал, что это моя работа, ну и, собственно, пошел на сарафан. Дима мне уже через неделю набрал, сказал: «Чувак, давай встретимся». Я говорю: «Давай, не вопрос». Он говорит: «Подъезжай сегодня в 2». «Слушай, — говорю, — я не успею. Дело в том, что я в Харькове живу. Это 600 километров от Киева». Ну, я подумал, что это просто трёп на самом деле. А потом он меня позвал уже надолго. У нас была двухнедельная сессия. Ну, я домой привез больше денег, чем в Харькове за 3 месяца заработал. «А что вы делали, когда переехали?» «Писал музон. Ну, вот есть аранжировщик. Ему приносят песню, сыгранную под гитару или под рояль. Он себе что-то делает. А у нас режим работы несколько другой был. То есть, я писал изначально музыку, на которую Дима начинал фристайлить, импровизировать. Дальше я вырезал куски, мы решали, там, это куплет, это припев. Я несколько лет этим занимался. У нас есть такой канал М1, на котором все крутятся. Для меня было большой победой, когда суммарное количество всех моих композиций в эфирном времени достигло 2 часов. То есть, 2 часа в день там тупо было моей музыки». «С Дорном вы как познакомились?» «Ваня приходил как-то к Диме на студию, ну там познакомились. Я когда увидел, как он пишется вживую, сколько из него энергии прет, понял, что с этим парнем я хочу поработать однозначно. Но на самом деле я долго не мог Ваньку затащить. Мы встретились, покурили кальянчик, выпили мате, такой чай суперкрепкий. И он мне говорит: да, ты очень вовремя решил со мной встретиться, потому что я ухожу из паранормальных, мне сейчас нужен саунд-продюсер, с которым я мог бы работать над своим материалом. Я спрашиваю: а куда ты переходишь? К Юрию Бардашу, но это суперсекретная информация. Ну, в итоге с Юрой у них было непродолжительное 2-месячное сотрудничество, которое закончилось тем, что Ваня захотел уйти в сольное плавание. В общем, мы встретились, поговорили, но следующую встречу он переносил, а потом залетел на студию и просто за полчаса кинул что-то под гитару. И я сделал ему песню «Тем более». Ему очень понравился саунд этот прифанкованный. Он сказал, что хочет в этом стиле поработать. Я говорю: Вань, ну давай продолжать. А он: ой, я сейчас решаю вопрос с продюсером, мне немного не до этого. Мне сейчас глобальный вопрос надо решить по поводу того, как мне плыть дальше. Надо мной сейчас висит небосвод из туч грозовых. Я хочу понять. И говорю: братан, тебе завтра позвонят, пригласят на корпоратив. Ты же не имеешь права петь песни паранормальных. Но у тебя нет материала, давай его делать. Дальше уже разберешь, что ты будешь делать. Он говорит: ну блин, ну вот у меня переломный момент в жизни, туда-сюда. Ну ладно. Я поработал над своими проектами, купил себе бас-гитару, новое кресло и с чувством выполненного долга поехал к родителям в Харьков. Ну и на следующий день раздается телефонный звонок от Вани: Ромчик, ты где? В Харькове. Отлично, у нас просто через 4 дня корпоратив. Ну вот, и как ты себе это представляешь? Он говорит: слушай, у меня есть наработки школьные еще, можем их довести до ума. Ну хорошо, но это же надо писать, сводить, аранжировать. Это сумасшедший объем работы, ты это понимаешь? Не, сейчас я возьму диджея, который будет барабанить. Ну, я спрашиваю: ты уверен, что этот диджей умеет барабанить? Ну и там был Пахатам, который, как выяснилось, барабанить не может. В итоге мы забили для Пахи в плейбэк достаточно примитивные партии, барабаны и бас. Ну он их комбинировал, я поверх этого фристайлил на гитаре, делал какие-то бэки, Ваня солировал. Средняя продолжительность песни была около 7 минут, чтобы подрастянуть программу. Так, костяк ваш и сложился? Да-да-да. У Пахи было много классной музычки. Он создавал очень позитивный вайб в наших сессиях. У меня было больше всего опыта в плане музыкального продакшена. Ну, у Ваньки было какое-то целостное видение. Но это, конечно, больше было похоже на какое-то бурное течение, которое нас куда-то несло. Наверное, как-то так делали молодые The Beatles. По-пацански и быстро. Как получился Стецамен, помните? Была идея сделать что-то в стиле Nightcrawlers. Нашли тембры. Я Пахе помог подобрать звуки ударных, с которых он начал что-то складывать. Мы поймали риф баса, какой-то ритмический рисунок. Поймали вокальную мелодию, и все. Дальше ребята начали, как называется, залипать в деталях. Это сюда, чуть вправо, здесь давай бочку уберем, здесь давай вернем. У меня закончились силы в какой-то момент, я говорю: ладно, ребят, если что, я пошел спать, вы тут залипайте. Поспал 3 часа, проснулся. Они говорят: как тут сохранять? Ну, за это время они более-менее собрали форму, но главный их рывок был вот эта пауза на первой доле и вот это это квинтэссенция 3 часов. Но это крутая штука, однозначно. Она полтрека, в общем-то, делает. Почему вы в итоге разошлись с Ваней? Долгая работа и поиски звука на Рендорн меня утомили. Мы делали его почти 2 года. Я понял, что если я еще нырну сейчас в репетиции, в тур, для меня это будет очень жестко, как для творческого человека, который привык писать много разной музыки. Да, песни классные, да, все круто. Но я честно скажу, Я этот альбом смог по достоинству оценить года через два только. Потому что я только тогда окончательно отошел от процесса его записи. Вы представьте, сколько раз я каждую песню слышал. В 50 вариантах. А Ваня еще хотел экспериментировать с разными ребятами по сведению. В итоге получилось, что чуть ли не каждый трек альбома сводил свой звукорежиссер. И все равно я был вынужден присутствовать на каждой из этих сессий. Хотя бы на финальных каких-то стадиях, чтобы сохранить определенный концепт. Плюс Ваня решил расширить состав музыкантов. Ну а чем больше музыкантов, тем меньше импровизации. А для меня импровизация – это был тот глоток воздуха, ради которого хотелось выходить на сцену. Но это уже второстепенное. Первостепенно было все-таки то, что я устал от этого музыкального материала. Паха и Лимонадный Джо периодически брали тайм-аут в участии в записи, а я каждый день с этим совсем возился. Мне кажется, что после вашего ухода Дорн стал делать куда менее популярную по вектору музыку. На самом деле у нас были полярно разные всегда с Ваней взгляды на музыку. Знаете, когда человек хочет конкретно что-то получить и получает, и у него выделяется гормон дофамин, который дает удовлетворенность. А когда он идет, условно говоря, за кроссовками, а покупает себе охуенную шляпу, он приобретает счастье, потому что это внезапная какая-то штука. Понимаете? Мы когда собирались сделать материал, каждый шел на студию с мыслью сделать две разные песни. Ну, на выходе мы получали третью, и вот она была самая классная и заряженная. Вы теперь из Киева перебрались в Москву. Да, артисты хотели, чтобы я делал то же самое, что я делал для Вани, и ждали от этих песен, что они взорвут. Тот же Джиган хотел, чтобы я сделал второго Стэтсамена. Камон, этот Джиган, ему нужно, очевидно, еще другое. Вообще вопрос, зачем делать второго Дорна, Элджея, Джахалиба? Это проблема нишевости. В России отсутствует нишевость. Знаете, какой подход у большинства музыкантов сейчас? Вася, нефть пошла, тащи насос. Собственно, это не только с Кальян Рэпом в 2019 случилось. Так и в 2017 было, и с Джихаусом, который после грибов пошел, был зацементирован розовым вином. А вот до этого все приходили ко мне делать фанк. Причем шли эстрадные певицы, которые пели прям шляпу шляпную. Говорили: «Рома, мы хотим делать фанк». «А ты умеешь петь фанк?» «Ну, конечно, что там петь?» «Ну, ты послушай Джеймса Брауна, какую-нибудь песню, кроме «I feel good». И покажи, скажи, какую из этих песен ты сможешь перепеть». «Ой, я не знаю». «Ну, вот и ладно». «Вы же последние годы еще и свои песни выпускать стали». «Ну, я на самом деле сольные треки и в процессе нашего сотрудничества с Ваней выпускал, но их немного было. Когда переехал в Москву, начал более серьезно к этому относиться. Но я не ставлю какой-то цели уехать в какой-то большой тур или что-то такое. Я последние два года даже клипы не снимаю. Я лучше эти силы на три новые песни потрачу. Я не строю каких-то далеко идущих планов. Для меня органично то, что происходит сейчас. Вот вышел наш совместный EP с Ваней. Три хороших песни. Была пауза в 5 лет, которая дала нам возможность каждому набрать в рюкзак камней. Сейчас мы можем их разбрасывать. У него камешки условно фиолетовые, у меня зеленые. Мы можем выложить из этого красивую фреску. Но когда у него были зеленые, у меня зеленые, было просто бледное полотно, однотонное. Интервью брал Сергей Мудрик в 2019 году.